Глава 8. Это утро началось для меня очень рано. В 8 зазвенел будильник, вырывая меня из нежных объятий сладкого сна. Со стоном протянула руку, чтобы его отключить, и с первого раза не нащупала. Поэтому он продолжал голосить, прогоняя остатки сновидений. Наконец, раздраженно хлопнула ладонью по нужному месту, и трели замолкли. «Зачем мне будильник? Я куда-то собираюсь?» «Ах да, мне надо готовиться к выходу на пляж». Остатки сна как рукой сняла. Я вскочила с кровати и чуть ли не в припрыжку поскакала в душ, потом на кухню за утренним кофе. Все это время в голове прикидывала варианты, как бы поэффектнее появиться. В том, что Артем будет там, ни капли не сомневалась. Не сможет он отказать себе в удовольствии поглазеть на меня. Ни за что не поверю в это. Ни за что не поверю в это. На умывание и завтрак потратила 20 минут, а потом отправилась в гардеробную. На пляж мне к 10:30, дорога займет 30 минут, потому что еще на заправку надо заехать. Так что времени на подготовку совсем немного. Скинула полотенце, в котором вышла из ванной, и абсолютно нагая покрутилась перед зеркалом, придирчиво рассматривая отражение. Красивая зараза, подтянутая, гладкая. Заглядение. Выдвинула сетчатый ящик, в котором у меня хранились купальники. Итак, что мы имеем? Слитный? Сразу нет. Его только на съезд юных девственниц. Спортивный? Тоже нет. Я же не в бассейн иду. Те купальники, которые не проходили цензуру, я пренебрежительно откидывала в сторону. Красный до невозможности открытый. 3 ниточки, 2 пятачка. Вульгарно, агрессивно. Только если захочешь в порнофильме сняться. Откуда у меня вообще такое барахло взялось? Скромный зеленый с золотистыми цветочками. Здравствуй, мечта бабушки. Черный элегантный. Строгий, но вместе с тем безумно сексуальный. Он, конечно, великолепен. И восхищенные взгляды со стороны Зорина, да и не только, мне точно обеспечены. Вот только самой как-то не по себе в таком купальнике. Он идеально подойдет для отдыха на Мальдивах, ну или, на крайний случай, на белых песках Пунта-Каны, но никак не на травке на берегу городской речки. Тут он будет выглядеть неестественно. С тихим вздохом бережно отложила красоту в сторону и принялась за другие купальники. Один слишком закрытый, второй неудобный, в третьем такое чувство, что у меня грудь нулевого размера, зато попа ого-го. Этот шедевр я отправила в мусорное ведро, не раздумывая. В общем, перемерила практически все, так и не найдя подходящего. Хоть бросай все и беги, сломя голову, в магазин покупать новый купальник. Только вот денег лишних нет. На дне корзины лежала последняя, сиротливая, ярко-малиновая тряпочка с разноцветными разводами. Это что за безобразие такое? Когда я только успеваю барахло всякое в дом тащить? Подняла тряпочку 2 пальцами, простенький бюстик и плавки на завязочках. Только ради смеха примерила это безобразие, с удивлением обнаружив, что вещичка идеально села на мою фигуру. Придирчиво покрутилась перед зеркалом, пытаясь сообразить, как я такое могла купить. Та сидит хорошо, но ведь ничего особенного. Такое барахло есть у каждой тетки, которая ходит на китайский рынок. Ну, не могла я на такое позариться. Что-то должно быть в этом наряде особенное, раз я его заметила и приобрела. Сняла верх купальника и посмотрела на этикетку. Ткань хамелеон. Меняет цвет при намачивании. О как! Это уже интересно. Надела опять бюстик и, недолго думая, отправилась в ванну проверять. Что же это за хамелеон? Забралась в душевую кабину, включила воду, постояла под теплыми струями 5 минут, ожидая, пока ткань намокнет, и вышла. Посмотрев в зеркало, замерла с открытым ртом. Ничего себе! Малиновый цвет исчез, как и разводы. Вместо этого на мне был нежно-розовый купальник. Настолько светлый, что даже просвечивал. Грудь видна чуть ли не во всей красе. Почти не оставляя места для фантазий, а на плавках единственным непрозрачным местом была завышенная ластовица спереди, скромно прикрывшая интимное место. Я зависла, наверное, 10 минут, не в силах оторвать взгляд от своего отражения. Это просто невероятно. Откровенно, чувственно, но вместе с тем настолько нежно, что о вульгарности даже речи не шло. Все, Зорин, хана тебе. Самодовольно усмехаясь, вернулась в гардеробную. Убрала все, что разбросала по полу. Малиново-розовое сокровище положила сушиться на полотенцесушитель и отправилась наводить красоту. Немного накрасилась, использовав водостойкую тушь, волосы уложила свободными крупными локонами. Все, к выходу на природу готова. После того, как обнаружила у себя такую роскошную вещичку, настроение заметно поднялось. Внутри зажегся какой-то неописуемый азарт, предвкушение. Как же мне хотелось взглянуть на Артема, когда он увидит меня в таком виде. Думаю, у бедняги дар речи пропадет. В качестве верхней одежды выбрала белый хлопковый сарафан в крестьянском стиле с шитьем по подолу и низу рукавов. В результате получился очень милый невинный образ. Белый сарафан, белокурые волосы, крупными локонами лежавшие на плечах, глазки сияющие. Сама себе понравилась. Около 10 у меня зазвонил телефон, и я не смогла сдержать улыбки, увидев входящий звонок от Маши. «Все ясно. Проспала». «Да, Машунь?» – бодро ответила подруге. «Тин!» – голос хриплый, сонный, виноватый. «Я проспала». Кто бы сомневался после такого-то количества зеленых коктейлей. «Ну ты даешь!» – напустила в голос обиды. «Тинка, извини!» Простонала Семенова, и я очень живописно представила, как она лежит на диване, прижав руку к виску. «Я тебя вчера доставала с этим пляжем, а сама сегодня не в форме». «Да ладно. Если честно, я чего-то такого как раз и ожидала». Усмехнулась в трубку, продолжая крутиться у зеркала. «Может, завтра сходим?» «Давай лучше через пару деньков». Резонно подозревала, что после сегодняшнего выхода мне на реку еще долго не захочется. «Хорошо», – обреченно вздохнула подруга. «Извини еще раз, что по моей вине все сорвалось». «Ладно, дорогая моя, отсыпайся». Мы распрощались, и я почувствовала, что настроение поднялось еще на одну ступеньку выше. Если честно, в присутствии Машки было как-то не с руки играть с Артемом, она бы этого не одобрила. А может, ты вообще бы всю малину обломала. А теперь я сама по себе. Никто не помешает воплотить в жизнь коварные планы. Собравшись, я отправилась на охоту, чувствуя, как внутри все покалывает от нетерпения. Примерно в 10:30 приехала на место, припарковала машину на обочине, взяла пляжную сумку и вышла. Погода изумительная. По небу неторопливо плыли редкие облака, легкий ветерок ласково касался волос. Опустив с макушки на нос солнечные очки, направилась к набережной. Прошла сквозь арку, спустилась по выгоревшим от солнца и обтертым десятками ног деревянным ступеням и ступила на мягкую траву. К моей преогромной радости людей на пляже оказалось не очень много. Середина недели как-никак. Замечательно. Терпеть не могу, когда лежат попа к попе. Ни пройти, ни в тишине полежать. Я приметила удобное местечко недалеко от кромки воды и направилась к нему. Пользуясь тем, что солнечные очки прикрывают почти половину лица, смотрела по сторонам в поисках интересующего меня субъекта. «Что-то не видать? Нет его, что ли? Не может такого быть. Просто не может, и все. Или Зорин не будет Зориным?» Продолжала идти, не торопясь, гордо задрав нос, рыща взглядом налево и направо. «И где этот негодяй?» Прошла мимо компании молодых людей, игравших в пляжный волейбол. Их бы энергию да в мирных целях. А то носятся, орут, ржут, как кони. Чуть поморщив нос, пошла дальше. И вдруг до меня дошло, что один из этих коней и есть Зорин. В черных пляжных шортах он стоял у сетки и что-то увлеченно доказывал команде противников. Надо же, не только сам пришел, но и целую толпу с собой привел. А может, только сейчас с новыми знакомыми обзавелся? С него станется. С кем угодно общий язык находит, кроме меня. Я шла вся такая загадочная, а сама так и смотрела на него. Ну, давай же, повернись. И он повернулся. Краем глаза видела, как он резко остановился, заметив меня. И практически в тот же момент получил мечом прямо по макушке. Парни дружно рассмеялись, а я еле успела поджать губы, чтобы не улыбнуться. Я ж его типа не вижу. Просто иду к реке. Я, наконец, достигла нужного места, островок зелени среди песка, постояла минутку, глядя на воду, и достала из сумки большое зеленое полотенце. расстелила его на земле, сняла обувь, приготовила крем для загара. Не то чтобы опасалась обгореть, в моих планах пребывание на пляже ограничивалось в лучшем случае часом, а в идеале вообще быстренько воплотить в жизнь коварные планы и сбежать. Никогда общественные городские пляжи не любила. Как-то здесь все простецки, без изюминки. Поэтому намеревалась уйти до того, как солнце достигнет максимальной интенсивности. Зачем же мне тогда крем? Просто его можно эффектно обыграть. Чуть поразмыслив, решила, что не стоит срываться сразу с места в карьер. Подошла к кромке воды, осторожно коснулась ее кончиками пальцев, прохладная. Помочила ножки, немного постояла по щиколотку в прозрачной воде и вернулась к полотенцу. Пока шла, опять выхватила взглядом Артема. В этот раз он стоял чуть в стороне от игравших и с кем-то болтал по телефону, не забывая время от времени смотреть в мою сторону. «Смотри, смотри, наслаждайся». Легким движением ухватилась за подол сарафана и медленно стащила его через голову. Убедилась, что Зорин безотрывно смотрит. Не торопясь, сложила одежду, положила ее на сумку, взяла в руки бутылочку с защитным лосьоном и немного выдавила на ладонь, а потом начала медленно и плавно наносить на кожу. Прошлась по рукам, груди, плоскому животу, а излишки обтерла о пятую точку, не забыв встать таким образом, чтобы ему все было видно. Зорин, по-моему, забыл, о чем говорил со своим собеседником. Так и замер с телефоном у уха, чуть ли не с открытым ртом, не сводя с меня ошалевшего взгляда. Внутренне ликуя, элегантно опустилась на полотенце, стоя на четвереньках, сексуально прогибаясь, расправила несуществующие складочки и только после этого легла на живот. Достала из сумки модный журнал, открыла на первой попавшейся странице и сделала вид, что увлеченно что-то рассматриваю, хотя на самом деле даже не понимала, что там изображено. Сердце колотилось с такой силой, что казалось, еще миг и выпрыгнет из груди. Даже дыхание сбилось, а в висках шумела кровь, заглушая все вокруг. Ничего себе! Это от волнения так? Кое-как заставила себя успокоиться. Несколько раз медленно и глубоко вдохнула-выдохнула, постаралась принять скучающий вид и стала ждать. Чего именно, понятия не имела. Просто лежала и ждала. Я себя во всей красе показала. Теперь ход Артема. Передо мной лежал журнал, пестрящий фотографиями с одного из показов столицы. Я мечтала съездить туда, окунуться в атмосферу роскоши, красивых вещей, безупречных людей. Мечтала до того, как отец лишил денег. Да и после грезила, фантазируя на тему, как бы я эффектно там смотрелась. Мечты, на которые сейчас было плевать. Смотрела на эти фотографии и ничего внутри не дрогнуло. То, что у меня внутри, полностью поглощено будоражащей кровь игрой. И это поглощение меня откровенно напрягало. Пока я предавалась внутреннему самоанализу, чья-то тень опустилась на страницы журнала. Спустив солнцезащитные очки, из-под лобья посмотрела на стоявшего передо мной человека. Артем, кто бы сомневался. С демонстративным недовольством вернула очки на место и опустила глаза на фотографии в журнале. «Может, не будешь солнце загораживать?» — спросила, скептично подняв брови. «Может». Невозмутимо ответил, присаживаясь рядом. «Что-то я Маши с тобой не вижу». «Хм, скажем так, боец пал смертью храбрых», — ответила, не отрываясь от журнала. «Я ее предупреждала, что после такого количества коктейлей не встанет, а она не послушала. Так что вполне закономерный итог». «Бедняга», — улыбнулся он. «К сожалению, эта бедняга вот только сейчас сообщила, что находится в состоянии полной некондиции». Бессовестно соврала, кивнув на телефон. «Если бы знала раньше, не пришла бы сюда одна». «А чего тебе здесь не нравится? Отличное место. Мы сюда часто выбираемся. Просто так, ни с того, ни с сего. Природа, река, хорошая компания. Что еще надо?» Он сорвал травинку и неосознанно начал жевать ее кончик. Задумчиво глядя куда-то в сторону темной воды, а я искоса наблюдала за ним, пользуясь тем, что очки прикрывают глаза. «Хм, а тело у него хорошее. То, что надо. Мышцы рельефные. кубики на животе, чуть поджарый, не перекачанный. Мысленно поставила ему 5. Интересно, какие мысли бродят у него сейчас в голове? С изрядной долей язвительности поинтересовалась. «Сегодня тоже ни с того ни с сего отправились на пляж?» Посмотрела на него поверх очков. «Интересно, как будет выкручиваться? Наврет, что заранее спланировали?» Артем, откинув в сторону травинку, по-мальчишески улыбнулся. «Вообще-то нет. Сегодня я пришел на тебя поглазеть». Вот так в лоб. Я, конечно, именно на такие действия и рассчитывала, но эта его откровенность смутила. Я почувствовала, как начинаю краснеть. «Зорин, зараза, опять ты делаешь все не так. Ждешь от тебя одного, а ты другое выдаешь». Бесит, прямо сил нет. Кое-как, справившись с внутренним смятением, перелистнула страницу. Безразлично поинтересовалась. «Ну и как? Поглазел?» «И сейчас глазею». «Это уже ни в какие ворота не лезет». Сдернула с лица очки и сердито посмотрела на него. «Артем, тебе не говорили, что пялиться на чужую... В общем, пялиться на других неприлично?» «Хм, припоминаю. Вроде что-то такое было». Усмехнулся, пожимая плечами. «Я обычно такие глупости мимо ушей пропускаю». «Ты невыносим». Откинула в сторону очки и журнал. «Надо было сразу уходить, как только выяснилось, что Семенова проспала, а вместо нее ты нарисовался». «Ладно, не ворчи», — примирительно произнес Зорин, снова переводя взгляд на реку. «Пойдем купаться. Вода отличная». «Я? С тобой? Не дождешься», — фыркнула, перекинув волосы на другое плечо. «А что такого? Плавать не умеешь? Или боишься, что буду приставать?» В зеленых глазах опять усмешка. В этот момент кто-то из парней позвал его. Мы с ним синхронно развернулись в сторону зовущего. У натянутой сетки уже собралась вся его компания и ждали только его. «Пойду сыграю, что ли?» Махнув им рукой, дескать, сейчас иду, резво поднялся на ноги. «Ты не сбегай пока, ладно?» Я искоса посмотрела на него и отвернулась. «Как пойдет?» «Ладно, Злюка, не скучай. Жди меня, и я вернусь». «Ага, уже жду со слезами на глазах», — буркнула себе под нос, провожая его недовольным взглядом в спину. «Да чего же противный тип? Вот все с ним не так, как надо. Как мне надо. И план отличный, и он клюнул. Да и не мог не клюнуть. Но все равно как-то все не так. Вроде вот он передо мной, не скрывает ни чувств, ни интереса. Только я ждала другого. Не знаю чего. Что будет стелиться у моих ног, преданно ловить каждое слово, приносить тапочки по команде. В общем, хрен знает, чего я от него ждала, в любом случае ему по барабану на мои ожидания. Он сам по себе продолжает вести себя, как обычно. Лежать надоело, поэтому я села на полотенце, пытаясь решить, что делать дальше. Пойти, что ли, окунуться и собираться домой, а этот пусть играет. И плевать на него. Внезапно засомневалась в том, что мне хватит смелости залезть в воду. Одно дело дома перед зеркалом крутиться, и совсем другое здесь. Вдруг он опять сделает что-то, не вписывающееся в мои планы. Он может. Неоднократно в этом убеждалась. Неосознанно развернулась в его сторону и стала наблюдать за игрой. Играли 5 на 5. Хорошо играли. Увлеченно, весело. Носились за мячом, орали, падали на песок в попытках отбить особо заковыристые пасы, смеялись. Им реально было весело, и я невольно залюбовалась. Как специально подобрались все высокие, здоровые, с красивыми спортивными телами. Оглядевшись по сторонам, заметила, что не одна я наблюдаю за их игрой. На берегу практически все особи женского пола так или иначе косились в их сторону. Больше всего порадовали 2 бабульки, сидевшие недалеко от меня на леопардовом выцветшем пледе. «Вот будь я помоложе, я бы с ними сыграла», — мечтательно прошамкала одна из них. «И не говори-ка», — в тон ей ответила вторая. «Вон с тем, тем и вот тем». «Вот старые развратницы. Ладно, хватит на них пялиться. Что я там интересного увидела? Мужики как мужики. Ничего особенного. И Зорин ничего особенного. Стадо бабуинов. И вообще надо завязывать с этой непонятной прогулкой». Солнце уже стояло высоко в небе. нещадно припекая голову. А у меня с собой ни кепки, ни панамки. Поразмыслив еще чуток, решила все-таки окунуться, пока на меня никто не обращал внимания. Попросила старых нимфоманок присмотреть за сумкой. Заколола волосы на макушке и направилась к воде. Но не к тому месту, где все плескались, а чуть в сторону, чтобы никто не брызгался и не мешал. Я на нашей реке уже 100 лет не была и совсем забыла, какое это странное ощущение, когда пальцы ног прикасаются к плотному илистому дну. Сделала еще несколько шагов и снова остановилась. Холодно. Такими темпами я посинею еще до того момента, как погружусь целиком. В голове появилась мысль. А может, ну его нафиг это купание? Помочила ножки и хватит. Какое-то внутреннее упрямство, проснувшееся при взгляде на остальных людей, радостно барахтавшихся в воде, не позволило отступить. Поэтому зашла чуть глубже. Вода почти достигла пятой точки. Огромные мурашки бегали по рукам, поднимая волосы дыбом. Все, сейчас быстренько окунусь и сразу на выход. Сделала еще пару шагов, непроизвольно вставая на цыпочки. Легко сказать, окунусь. «Ты чего тут мнешься?» Внезапно раздался голос прямо за спиной. От неожиданности чуть не завопила и шарахнулась в сторону. «Зорин, блин, ты меня напугал!» Сердито сверкнула глазами. «Действительно напугал. Так была занята внутренней борьбой и подготовкой к погружению в студенную воду, что пропустила его приближение. Как можно было настолько отключиться от происходящего вокруг и не заметить, что этот бугай идет следом?» «Ах, ну извините, ваше высочество, что не предупредил заранее о своем приближении!» По-шутовски склонил голову в поклоне. «Придурок! Долго тут пританцовывать будешь?» «Нет», — пренебрежительно ответила, переступая с ноги на ногу. «Вода просто холодная, надо привыкнуть». Смерила его надменным взглядом, непроизвольно скользнув по кубикам пресса, рукам, груди. Все-таки неплохой экземпляр. Внутри что-то тревожно зашевелилось, и это был вовсе не восторг от его фигуры. Зорин стоял рядом, морда довольная, глазища хитрые, хищные. «Холодно, говоришь?» Против воли начала от него пятиться, понимая, что мне жизненно необходимо выбираться из воды прямо сейчас, немедленно. Мои маневры не остались незамеченными. «Уж не выходить ли ты собралась?» Медовым голосом поинтересовался. «Да?» Голос подвел, и получился мышиный писк. «Что, даже не окунешься?» В зеленых глазах озорные огни пляшут. «Нет, спасибо». Снова пискнув, развернулась, чтобы уйти, но краем глаза заметила, как он сделал шаг ко мне. «Беги!» – завопил внутренний голос, и я его без колебаний послушалась. Рассекая неподатливую воду, замедлявшую движение, бросилась к берегу, но через два шага почувствовала, как наглые руки обхватывают талию и буквально выдергивают из воды. Я с визгом попыталась вырваться, скинуть с себя его лапы, да только бесполезно. С довольным смехом лишь перехватил поудобнее и, игнорируя мои крики и попытки вывернуться, потащил обратно в реку. Я вопила, что убью его, требовала, чтобы немедленно отпустил, убрал от меня свои поганые лапы, но Зорину было плевать. Прижал к своей каменной груди так, что вздоха не сделать, и невозмутимо тащил вперед. «Я прибью тебя!» шипела, стараясь разжать его руки. «Непременно», — усмехнулся он. «Нырять любишь?» «Что? Я? Нет! Никаких нырять не смей!» «На счет три. Раз. Тёма, отпусти меня. Два. Я тебе. Три». И не обращая ровным счетом никакого внимания на мои визги, подбросил, закинул в воду. Мой секундный полет сопровождался диким воплем, который бесславно прервался, когда я с головой ушла под воду, подняв кучу брызг. «Негодяй! Убить его мало!» Нащупав дно, оттолкнулась ногами и резко вынырнула на поверхность, отплевываясь от воды. В первую очередь провела пальцами под глазами, чтобы убедиться, что тушь выдержала испытание. Не хватало еще с черными подтеками на пол лица ходить. Потом вспомнила, что тушь суперустойчивая, с ней хоть в бассейн, хоть в сауну. И мимолетное погружение под воду ей нипочем. Развернулась и смерила наглеца яростным взглядом. Ты чего себе позволяешь?» «Ничего особенного. Просто помог тебе зайти в воду». «Нафиг мне такая помощь сдалась? Я выходить собиралась». «Ничего не знаю», — невозмутимо ответил этот скот. Смотрела на него, и руки чесались придушить. С удовольствием бы макнула его физиономией в воду. Да только силы неравны. Запросто еще раз окунет, если попытаюсь отыграться. Стоял довольный до невозможности, руки на поясе, вода ему чуть выше пупка, смотрел на меня и самодовольно улыбался. «Весело тебе, значит? Смешно?» Я почувствовала, что просто обязана стереть эту самодовольную улыбочку с этой наглой физиономии. Просто не прощу себя, если не утру ему нос. Опустила взгляд на свое тело. Насколько можно судить, в темной воде малиновый цвет исчез, уступив место трепетному розовому. Все сомнения, которые одолевали меня на берегу, смогу ли в этом купальнике пройтись, исчезли. Все, капец тебе, Зорин. Сам напросился. Широкими грибками подплыла к нему почти вплотную. Нас разделял всего лишь шаг, когда я остановилась, сердито глядя на него. В ответ Артем лишь снисходительно улыбался, прекрасно понимая, что силенок отомстить у меня не хватит. Наивный. У меня есть оружие пострашнее. Красота называется. С коварной улыбкой, не прерывая зрительного контакта, медленно встала на ноги. По мере моего подъема с непередаваемым восторженным злорадством наблюдала, как с его лица сползало самодовольное выражение. Видела, как он силой воли удерживал свой взгляд на уровне моего лица, не давая ему спуститься ниже. «Что-то не так?» — участливо спросила, подходя еще ближе. «Все нормально», — чуть сдавленно ответил Артем, сглатывая. «Правда? Ты вдруг какой-то напряженный стал?» «Обычный». Парень буквально превратился в каменное изваяние. Стиснув зубы до такой степени, что желваки на скулах заходили, упорно смотрел куда угодно, но только не на то, что у меня ниже головы. А в меня словно демон вселился. Сделала еще шаг. Так что наши тела чуть ли не соприкоснулись и шаловливо провела на маникюренным ногтем по его груди. «Очень рада. А то мне на миг показалось, что ты дар речи из-за моего купальника потерял». «Хороший купальник», — хриплым голосом ответил Артем, глядя куда-то в сторону, поверх моей головы. «Я бы даже сказала отличный. Только посмотри, как льнет кожа, и грудь в нем выглядит потрясающе. Не находишь?» Прогнувшись, демонстративно покрутилась из стороны в сторону. Бросил быстрый взгляд на купальник и снова поверх головы, даже в глаза уже не смотрел. Я мурчать была готова от удовольствия, от осознания того, насколько сильно на него действую. Зорин непроизвольно отступил на шаг, сложив руки на груди, как будто это могло его спасти. «Кстати, вода действительно прохладная», — продолжала грудным, покошачьи тягучим голосом. «Соски, как вишенки, стали. Красиво, правда?» И он не в силах бороться с соблазном, опустил взгляд на мое тело. А я стояла, как ни в чем не бывало, перед ним, чуть ли не нагая, невинно накручивая волосы на палец. Видела, как потемнел его взгляд, как дыхание стало прерывистым. «Нравится?» Участливо заглядывала в глаза. «Наверное, так и хочется протянуть руку и потрогать, почувствовать их в своих ладонях. Что ты творишь?» Чуть слышно, еле сдерживаясь сквозь зубы, спросил он. «Я? Ничего». С показным недоумением развела руками. Просто мысли вслух. Смотрел мне в глаза с непонятным выражением. Гремучий коктейль. Чего там только не намешано. Видела, что злится. На самого себя, от того, что нет сил просто отвернуться. От того, что прекрасно понимал, что в этой игре у него нет шанса выиграть. Против себя не попрешь. И на меня злился за то, что бью по-больному. Да, играю грязно, не по правилам, но мне плевать. А еще желание во взгляде. Дикое, такое, что буквально чувствовала его кожей. Медленно опустилась в воду, чтобы она покрывала плечи, оторвала ноги от земли и, помогая себе руками, парила в водной толще. Артем все так же молча смотрел на меня, пытаясь взять себя в руки. С легкой полуулыбкой наблюдала за его внутренней борьбой. Того эффекта, что хотела, я уже достигла, но внутренний демон не давал остановиться. Перевернувшись на живот, рассекала воду неторопливыми движениями, словно таинственная русалка заплыла к нему за спину. Артем не шелохнулся, только проводил мрачным взглядом. «Давай я тут постою, чтобы не смущать тебя своим внешним видом», — промурлыкала, вставая на ноги позади него. «Ты ведь не против?» Кажется, он не то чтобы был не против. Он просто сказать ничего не мог. В тот момент все силы тратила на то, чтобы сдерживать свои порывы. И давалось ему это непросто. «Ай-ай-ай, бедный!» С хитрой улыбкой сделала еще шаг вперед, и моя грудь прижалась к его спине. «А вот так я не смущаю тебя?» — с удовольствием слышала, как у него сбилось дыхание. «Ты, если что, говори, не стесняйся». Шаловливые ручки скользнули по широкой спине и переместились на каменный пресс. Я почувствовала, как он вздрогнул от этого прикосновения, и игриво провела кончиками пальцев по гладкой коже, спускаясь чуть ниже. В этот момент его выдержка отступила. Он, перехватив руку, сильно сжал мое запястье и рывком развернулся ко мне. В глазах полыхали молнии. «Прекрати!» — рыкнул, по-прежнему удерживая мою руку на расстоянии от себя. «Разве я что-то делаю?» Невинно похлопала глазами, сделала шаг к нему, снова оказываясь настолько близко, что между нами только мой розовый купальник. И, поднявшись на цыпочки, потянулась к его лицу. Свободной рукой обвела шею, чуть притянула к себе и, скользнув выразительным взглядом по его губам, приблизилась к уху. «Тём, слюни подбери», — прошептала на выдохе и слегка прикусила мочку уха. Зорин в этот момент судорожно выдохнул, а я с тихим смехом отстранилась, выдернула свою руку из его захвата и, весело подмигнув, быстро направилась на берег. «Что, вот так уходишь?» — не веря, хрипло спросил Артём, когда я отошла от него. «Естественно». Обернулась еще раз, выставляя себя во всей красе. Вода уже едва доходила до пятой точки, так что он мог видеть меня всю. Капли стекали по гладкой загорелой коже. Грудь, едва прикрытая розовой тканью, тяжело поднималась в такт дыханию. Полупрозрачные плавочки подчеркивали каждый изгиб. «Разве могут быть другие варианты?» Шаловливо помахала ему одними пальчиками и вышла на берег, чувствуя спиной обжигающий взгляд. Уходила, не опасаясь, что ренится за мной. Он теперь из воды долго не вылезет, пытаясь прийти в себя. Ничего, пусть поплавает, кровь разгонит. Подошла к своим вещам, быстрым взглядом пробежалась по ним, убеждая, что все на месте. Подняла полотенце и, развернувшись к Артему, стала вытираться. Медленно, с чувством, глядя ему в глаза. Зорин так и стоял на том месте, где я его оставила. Мрачнее тучи, взгляд тяжелый, дикий, неотрывно ловивший каждое мое движение. Я вытиралась, как ни в чем не бывало, с трудом сдерживая дрожь в руках. Замерзла, что ли? Надо переодеться. Бросила взгляд по сторонам в поисках кабинок для переодевания. Увидела одну метрах в 200 от меня. Как все убого. Неужели нельзя подумать о людях и создать им больше удобств? А впрочем, зачем мне кабинка? Усмехнувшись, потянулась за одеждой. Уж добивать его, так по полной. Натянула через голову сарафан, развязала завязочки на бюстике и, ухмыляясь, сняла его, вытащив влажную ткань через горловину. Зорин уже смотрел на меня чуть ли не с открытым ртом. Я ему еще раз помахала и пренебрежительно откинула розовую тряпочку в сумку. Потом медленно, чуть повиливая бедрами, стянула с себя влажные плавки. Секунду постояла, покачивая ими на указательном пальце и с коварной улыбкой глядя на ошалевшего Артема. Чуть пошевелила пальцем, и плавки тоже упали в раскрытую пляжную сумку. Невозмутимо подхватила ее и пошла прочь. Через несколько шагов все-таки обернулась и послала парню воздушный поцелуй. Он никак не реагировал, лишь продолжал прожигать меня бешеным взглядом. «Смотри, наслаждайся. Ай да я, ай да молодец!» План не то что выполнила, перевыполнила. После такого он ко мне точно в ближайшее время не сунется, пытаясь прийти в себя и выбросить из головы мой образ в розовом купальнике. Думаю, на неделю точно можно про товарища Зорина забыть. Прибывая в неописуемой эйфории, не помнила, как добралась до своей машины. Забросила сумку в багажник и села на водительское сиденье. Хотела завести машину, но с первого раза не попала чип-картой в разъем. Впрочем, со второго тоже. Руки ходили ходуном. Да что там руки? Меня всю колотило крупной дрожью. Там, в реке и на берегу, я была хозяйкой ситуации. А сейчас настиг откат. Сердце, казалось, билось не в груди, а везде. В руках, пульсируя на кончиках пальцев. В голове, звоном отдаваясь в висках. В горле, не давая сделать вдох. Внизу живота, наполняя тело безумной истомой, неуправляемым желанием получить свое. А полное отсутствие белья под одеждой только подстегивало ощущение. Черт! Чтоб я еще когда-нибудь в жизни в такие игры играла. Да ни за что. Кто ж знал, что оно так отрикошетит? Вспомнила выражение его глаз и чуть не задохнулась от огня, пробежавшего по венам. Нервы, словно оголенные провода, и каждый вдох сопровождался болезненным спазмом в груди. Кое-как все-таки справилась с непослушными руками и завела машину, мечтая как можно скорее добраться до дома и заскочить под ледяной душ. Попробовала тронуться с места, но машина дернулась и заглохла. Проклятие. Сцепление отпустило. Перевела полубезумный взгляд на свое ощутимо подрагивающее колено и прикрыла его такой же дрожащей рукой, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в подол. Черт, я такими темпами и с места не съеду. Все, успокаиваемся, выкидываем прочь из памяти жадный взгляд зеленых глаз и ощущение гладкой кожи под пальцами. Все, Кристина Алексеевна, пошутила, поглумилась, оторвалась по полной программе. Теперь бери себя в руки и марш домой. Только спустя 5 минут я смогла совладать со своими непослушными конечностями и справиться с управлением. Моя Ауди рывками тронулась с места и, превышая все скоростные режимы, понесла меня домой. Прочь от этого места и от человека, из-за которого внутри бушевал ураган.